5. Пятый признак, указывающий на то, что наша воля согласна с божественной, есть перенесение нами всенародных поношений, оклеветаний и других порицаний нашего доброго имени и добрых дел в молчании смиренно-мудренном. Нет более чувствительнейшего удара для благочестивой христианской души, как наглое оскорбление порицанием и клеветой прямых ее намерений и действий, которые она предпринимает и совершает ради славы Божией и спасения, вразумления и пользы своих ближних. Но и такие жестокие удары истинный Христов последователь переносит молча, умственным оком с благоговением взирая на многотерпеливого Иисуса, молчавшего среди бесчисленных поношений и мучений во время беззаконного суда над Ним. Собрались в суд над Иисусом Христом еврейские первосвященники, старейшины и книжники, истово обвиняя Его. Иисус же молчал. Многие ложные свидетельства и преступления взводили на Него. Иисус же молчал. Настаивали с истошным криком, требуя Его распятия. Иисус же молчал. Уже распятого и ко кресту пригвожденного, они уязвляли бесчисленными укоризнами и насмешками. Иисус же молчал. Подобно Господу Иисусу, преблагословенная Дева Мария, Богоматерь, находясь в величайших стеснениях и скорбях, была терпеливой, кроткой и молчаливой. Она поступала при этом не иначе, как и сын ее поступал, то есть Мария же молчала, и все это предоставляло воле Божией и его божественному промыслу о ней. Слышала она, как человека совершенно невинного, возлюбленного ее сына, ложно поносили, досаждали ему многочисленными укоризнами. Мария же молчала. Видела она его под тяжестью своего креста, изнемогающим и падающим, пригвожденным ко кресту, в страшных мучениях, взывающим к Богу, Отцу своему: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И затем в бесчисленных язвах и тяжких муках, умирающим, Мария молчала. Этому сыну и этой матери подражали многие благочестивые люди, когда были они поносимы клеветой в величайших беззакониях. Они же молчали. Этим отличался в свое время кроткий пророк и царь израильский Давид, славившийся дивной силою смиренного молчания при нанесении ему личных оскорблений. В таких случаях говорил он в сердце своем самому себе: «Рех, сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положих устом моим хранила внегда восстати грешному предо мною, а не мех и смирихся и умолчах от благ», то есть о добром ответе оскорбителю. Немного далее повторяет он тоже: «А не мех, и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси». Причиной же своего молчания считает он не что иное, как только то, что ты, Господь, нанес мне сей удар. Умолчал я потому, что без твоей воли, без твоего допущения никто не мог бы оскорбить меня. Твоя, Господи, воля наложила на меня молчание. Северин Боэций, замечательный писатель и добродетельный муж и философ, сказал: «Кто другой, кроме единого Бога, может быть охранителем добродетели и отгонителем всего лукавого и недоброго? Он, как управитель и устроитель наших сердец, взирая на всех с высоты своего божественного предведения и промышления, знает о всяком человеке, что для него прилично и спасительно, то именно и назначает каждому. Если нам кажется иногда, что иное, например, относительно наград и наказаний, происходит не по должному, праведному порядку и чиноположению, то это есть только кажущийся нам ограниченным существам беспорядок. В существе же своем этот самый порядок и есть истинный и праведный во всем объеме божественного мироправления. И всякий покорный воле Божией удостоверяется в этом, замечая, как истины и справедливы Божьи определения о каждом человеке в частности и о племенах, народах и царствах вообще, верит мудрому Божию промыслу о всех и обо всем и одобряет его своим покорным молчанием. Случается иногда и в домашних отношениях между господами и служителями их нечто подобное. Например, добродушного, веселого характера господин заходит в дом своего служителя и не находит в доме никого. Чтобы показать хозяину дома, что нельзя оставлять незапертый дом без надзора, все вещи, находящиеся в доме, переворачивает вверх дном и, учинив такой беспорядок, поспешно уходит, чтобы слуга не узнал, кто натворил это в его жилище. Слуга, возвратясь домой и видя все свои вещи разбросанными и опрокинутыми, воспламеняется гневом и приходит в негодование на совершившего беспорядок в доме. Но, узнавши потом, что виновником этого беспорядка был его господин, успокаивается и молчит. Подобно этому слуге и Давид говорит себе: «А не мех и не отверзох уст моих. Почему это? Яко ты сотворил еси, потому что ты, никто другой, нанес мне этот удар. Равно и каждый человек, преданный воле Божией, чувствует тяготу от причиненных ему несчастий или обид и терпеливо переносит их, утешая себя промыслом Божиим и зная хорошо, что печалью и напрасным ропотом себе ничуть не поможет. Он обращает очи свои на небо. Возведох очи мои в горы, отнюду же приидет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю». Когда царь Артаксеркс и Аман пировали, приглашенные Эсфирью, в ее палатах, тогда все иудеи проливали горькие слезы. Но как скоро обратилось это веселье Амана, радовавшегося о готовившемся на завтра пролитии невинной крови иудеев, на собственную его погибель. Бог чудно раскрыл для царя злобу Амана против Мардохея и всех иудеев, и царь приказал подвергнуть Амана тому же наказанию, какое приготовлял он для иудеев. Приказал повесить одного Амана вместо всех иудеев. «Повторяй каждый себе непреложную истину. Когда опечалит тебя Господь, попустив какое-либо несчастье или потерю, в конце концов, обратятся они во благо тебе. Если бы луна всегда была однообразна в своем сиянии и форме и не изменялась всякий день в своем возрастании или уменьшении, сохраняя постоянно вид полной луны, то астрономы никогда не открыли бы того, что она заимствует свой свет от солнца. Равным образом и мы узнаем из разных лишений и огорчений, что всякое доброе посылается нам от Бога. Заболел ли кто? Отсюда по опыту он узнает, как драгоценно человеку здоровье и как должно строго беречь и охранять его, чего никогда бы не узнал он, если бы вовсе не болел. Ибо такова уже врожденная нам беспечность, что мы не ценим и не бережем доброго, полезного и приятного, пока его не лишимся. Тогда только оценим свою потерю и пожалеем о ней. Потерпит ли кто бесчестие, нанесенное ему другим? Тогда только опытно узнает он на себе, сколь тяжкий грех порочить доброе имя и славу ближнего. Впадет ли кто в бедность и нищету? Тогда только истина поймет, как сам поступал с убогими и как должно по заповеди Божией о любви ко всем заботиться обо всех, тем более о нищих и беспомощных. А потому он молчит, и, размышляя обо всем сказанном выше, смиренно поручает себя во всем божественной воле. Но я не думаю, чтобы каждый, носящий свое бремя, должен молчать с отчаянием, да сохранит тебя Бог от отчаяния. А потому, любезный брат во Христе, ты говори, но говори сердцем, говори Богу. Пусть язык твой молчит, но молись умом. Углубись внутрь себя и благоговейно размышляй о молчании Иисуса Христа пред Пилатом, пред Пречистой Девы Марии, пред нечестивыми согражданами, Давида, пред его противниками. Почетнейший и достойнейший ли человек злословит тебя? Молчи. Низкий ли и недостойный бесчестно укоряет тебя и поносит? Молчи. Злословит ли тебя равный тебе? И тогда молчи. Трудно это делать и скорбно, но весьма похвально, спасительно и полезно. Оставь оскорбителя. Обратись к Богу-утешителю и молись за своих противников, подобно Давиду и его же словами. «Вместо еже любите мя оболгахумя, аз же моляхся, и положище на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое». Поступая так, молчанием укротишь своих противников, а молитвой умилостивишь Бога. Поэтому молчи и всецело предай себя воле Божией, постоянно имея в сердце своем Давидовы слова: «Ты, Господи, а не враг мой, нанес мне удар».